Через час Эрину стало казаться, что сошел с ума только он один, а остальные обитатели елочек являются собой абсолютную норму. Только так и должно быть, чтобы психолог время от времени начинал истерически хохотать. Физиотерапевт нервно грыз кусок электрического провода, старшая медсестра носила под халатом фиолетовые шелковые панталоны по колено, а санитар – веночек из еловых веток на блестящей лысине. Знакомство с профилакторием Танк Гашишевич начал почему-то с бухгалтерии, где в полнейшей тишине притаились пожилая арчанка и три дриады, главбух и ее помощницы. И невзирая на активное сопротивление Аптелемнара, его таки посвятили в сложности составления сметы расходов на питание. Орка тыкала в нос следователю мелко исписанные листочки и с фанатичным блеском в зеленоватых кошачьих глазах пыталась толковать подробности учета скоропортящихся продуктов. При этом она так крепко держала Эрина за локоть, что потребовались общие усилия Зарина и Танка Гашишевича, чтобы высвободить эльфа из живого капкана ее пальцев. Дриады-помощницы тем временем молча хлопали ресницами, так и не вымолвив ни словечка. От посещения планового отдела инчичекисты категорически отказались. Страшно себе представить, что они могли увидеть там, поэтому рисковать не стали. Потом был лечебный корпус. Пожалуй, по сравнению с его недрами, даже вотчина доброго доктора Роина больше не казалась Эрину чрезмерно мрачным местом. О нет! В прозекторское управление было весело и радостно. Там замечательно пахло, а ее милые и обаятельные клиенты выглядели и вели себя совершенно естественно. Там никто не ходил за эльфом след в след, не строил рожь и не сопел влажно в затылок. А уж что говорить о торчащих в разные стороны рыжих косах достойного гнома-патолога-анатома, куда благородному сыну Норина, Данионы Гурамиевны, затянутой в черный комбинезон из латекса наяды, с огромными, ну просто огромными и безумными глазами. Еще более сомнительным показался Эренрандиру эффект, достигаемый на сеансах позитивной модели поведения при излечении депрессии, которую она вела. «Зарин, ты понимаешь, что здесь происходит?» – шепотом спросил эльф, обходя сторонкой фаллический символ высотой 2 метра, выточенный из черного гранита. «А что тебя удивляет? Это же МЛТП, а не какая-то обыкновенная больница», — заявил тот. «Зарин», — еще тише прошептал Эрин, — «я видел подобные заведения в других местах. Там нет ничего такого и в помине. Обычные клиники, нормальные врачи, адекватные медсестры». «Правда?» — изумился гном, растерянно оглядываясь вокруг. «А я думал, так и надо». Капитан Аптелемнар только и смог что возвести очи горе. «А можно поговорить с соседями убитых по палатам?» — попросил он у Танка Гашишевича. Гоблина слегка перекосило, но он быстро взял себя в руки и часто-часто закивал. «Конечно, конечно, нет никаких противопоказаний, совершенно нету». И точно, никаких противопоказаний, чтобы пообщаться с соседями покойного Марвейна Апворанде, не имелось. За исключением того, что великий маг огня Гилдер Храванон существовал исключительно в собственных галлюцинациях. И если бы не медикаментозная и магическая блокада, то от елочек вместе с сотнями гектаров окружающего леса остался бы лишь пепел да зола. Сосед Василька не желал говорить ни о чем, кроме опытов по выведению нового сорта безопиумного мака. И только щуплая арчанка, дружившая с гоблином, и лечившаяся в МЛТП от синдрома черного властелина, поведала инчичекистам, что в скором времени собирается объявить тотальную войну Пиндостану и уже послала его президенту ультиматум – почтовым голубям. По большому счету, здесь можно было провести целый год в поисках преступника, лишь только потому, что поголовно все обитатели елочек тянули на полноценных маньяков. Убить мог каждый, начиная от невменяемых санитаров и заканчивая самим главврачом. Нестандартные методы убийства только подтверждали эту версию. «Похоже, тут все ненормальные, а Танк Гашишевич – самый главный псих», – в сердцах бросил Эрин, отчаявшись хоть что-то понять в творящихся в МЛТП делах. «Никакой он не псих», – резко ответил Нул. «Он просто чего-то до смерти боится». «Да, боится. Может быть, разоблачение?» Не скрывая сарказма, спросил энчичекист. «А остальные тоже боятся? Или вы не рискнули рыться в больных мозгах пациентов?» И мысленно добавил. «Тебе только здоровые подавай?» «Это у кого тут здоровые мозги?» Злорадно ухмыльнулась Нолвенде. «Ты себе тут уже место присмотрел? Лечить алкогольный психоз когда-то же надо?» «Тебе тоже не помешает заказать билетик в подсолнухе. Там, говорят, климат отличный и прекрасно исцеляют от солнышкофобии».